Он как Шильду написал, ну, допустим, таким языком человеческим. Вот, допустим, кто-то сегодня написал бы там где-нибудь на балконе: место для спасенных. Но условия вот такие: принять Христа, а здесь место для погибших. А теперь выбирайте. Определение вот какое: только во Христе, только через Христа. Вот что значит «избрал нас в Нем». Это не конкретизирует, что одних отделил спасти, а других погубить. Но общее определение, кто примет голгофскую жертву Христа, будет спасен. Это было определение в вечности, потому что Бог видел наперед, что люди отпадут от Него. И уже в вечности предназначил Христа для спасения человеческого рода. Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Вот почему сегодня невозможно заработать спасение, потому что такой святости, которую имеет Господь, ей обладает только Иисус Христос, Его Сын Единородный. Его Слово. Все остальное, что сегодня есть, какие бы сегодня хорошие ни были, мне кажется, я в прошлый раз говорил, вы помните, я напомнил вам о том, что из 8-го псалма: что есть человек, что ты помнишь его? Я взял один ответ: глина. И Богу мы нужны как глина, которая поддается обработке. Потому что ни один человек сам не может достигнуть той святости, которую Бог требует. Даже если он верующий, не говоря уже о людях культурных, морально высоких, неверующих совсем. Самая высокая святость человеческая, но вы помните определение из книги Михея: лучше из них, как черн, справедливый, хуже колючей изгороди. Вот определение для человека. И поэтому Богу мы ценны, как материал строительный, из которого он вылепит все. Но, слава Богу, я уже в этом году, мне будет 35 лет, как я верующий. Но я и сегодня только строительный материал, так как и 35 лет назад. Лепит Бог что-то. Если я перестану быть строительным материалом, я буду поставлен в сторону. Вы меня хорошо понимаете? Если кто-то сегодня понимает уже, что у него большой стаж, ему не надо ничего, то есть опасность, что вы уже не строительный материал, не глина, и Богу с вами уже ничего делать тогда. А освящение, Бог продолжает освящать нас всю нашу жизнь до последнего нашего вздоха. И вы сами знаете, как трудно некоторые переходят в вечность, как трудно умирать. Это же не просто так все. Это же шлифовка своего рода. Это же строительный материал. Вот почему сегодня я на это обращаю внимание, и потому еще раз повторяю: с одной стороны, по своему знанию, Бог видит наперед, знает все. Но это совершенно не значит, что он одних людей предназначил погубить, а других предназначил спасти. И есть одно из мест Писания, где Павел вроде вне контекста говорит так: а что человек, что ты споришь с Богом? Захотел — создал таких, захотел — создал таких. И он взял пример Якова и Исава, вы помните? Но когда мы берем немножко поглубже, что он имел в виду, апостол Павел, когда говорил? Он говорил то, что я сегодня говорю: что вы спорите с Богом? Захотел — так и сделал. Яков возлюбил, а Исава возненавидел. Вы помните это место Писания? Но это началось еще в чреве матери, когда Яков запинал своего брата. Вы помните книгу пророка Осии? который говорит, и Якова Господь пощадит по делам его, еще в отчеве матери он запинал брата своего, а возмужал, боролся с Богом. И помните, вот это слово «запнул» Исау дважды употребил. Ты меня запнул два раза. Вот это «запинать», оно трижды вот так ярко выражено. Один раз, когда Господь сказал «запинал», и дважды Яков говорит, ты уже два раза запинал меня. Один раз вот то, а потом вот то забрал. А причина это была в Исаве. Я немножко отклоняюсь. Пришел с поля усталый, а Яков ценил благословением Божьим. Дай поесть. Говорит, продай первородство. Ну, да что мне в этом первородстве? Я с голода умираю. Ну, поклянись мне. Поклялся, и он его накормил. Вроде к нотариусу не ходили, ничего не писали. Просто поговорили. И когда пришло время получать благословение, а Исав его не даст, он его продал. Продал своим языком, продал согласием. Вот что значит наш язык и наши слова. Сказал, согласился, все. Не надо никуда ничего писать. Не надо печатями завирать. Там все завирается. Что говорили, что делали, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я просто хотел бы напомнить об этом. Здесь другой вопрос еще напрашивается. Почему Бог, знающий, это сделал? Но я сегодня уже не буду на этим просто отвечать. Хотя я мог бы на них отвечать. Но просто, я просто уклонюсь очень далеко от темы конкретной, которую мы сегодня проходим. «И как безмерное величие и могущество Твоего в нас». Я читаю 19 стих 1 главы послания к Ефесянам. Я только пробегаю и по нем повторяю. «Который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадил одесную Себя на небесах». То есть одесную Себя рядом с Собой Отец Небесный посадил Христа. Одесную. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем». Это очень важно. Я возьму одно направление, чтобы немножко более глубоко посмотреть на этот текст Писания, что это значит. И вообще, и что это значит для нас? И мы немножко с другой стороны посмотрим на те обстоятельства, которые нас окружают. Может быть, совершенно с другой стороны, чем это раньше было, до сегодняшнего дня. «И все покорил под ноги его», 22 стих читаю, «и поставил его выше всего, главою церкви». Вот видите, кто здесь перечислено? Начальство, власти, силы, господство и всякие имена. И еще одно имя. Выше этого всякого имени Бог поставил имя Господа Иисуса Христа. Превыше всякого имени. Дальше кто следует? Вы думаете, эти начальства, власти, силы, господство, государство мощное сегодня? Сначала Христос, потом эти государства, люди. Да нет. Следующий, кто следует? Главою церкви. А глава, шея соединяется сразу с церковью. Главою церкви, которая есть тело его. Полнота, наполняющая все во всем. Итак, самый высокий уровень. Христос как глава. А следующий уровень – это церковь. А все остальное, в конце концов, это солома, зелень и все, что будет уничтожено. Может быть, несколько странно прозвучало. Я совсем не думаю, чтобы об этом не думали. Я не думаю, что этот вопрос никто никогда не затрагивал. Но сегодня это будет важно очень. Почему? Потому что здесь написано вот что. что вся окружающая атмосфера, или лучше сказать, все то, что допускает Бог, потому что в этом мире дьявол действует, зло. Он пришел украсть, убить, погубить. Если бы Бог разрешил ему действовать так, как он хочет, то при его силе он за несколько минут уничтожил бы всю землю, перевернул бы. Но он не имеет права это делать. Он имеет только доступ. А доступ основан на наших отношениях с Богом, на нашей близости с Ним, на нашем поведении, на нашем характере. И чтобы отшлифовать наш характер, Бог допускает те или другие события, позволяет делать что-то, или человеку как личности, или целому обществу, городу, или целому государству. А центром Божьей работы является церковь, за что благодарение Богу. Я очень хочу, чтобы вы сегодня на это обратили самое серьезное внимание. Мы очень часто, особенно когда это касается каких-то наших взаимоотношений, хотя бы на самом таком низком уровне, на самом последнем уровне, отношения человека с человеком. И в одних случаях мы видим, человек не очень-то нас любит, недолюбливает, но как-то держится на каком-то уровне. Ему кто-то просто не разрешает. А в других случаях распоясывается. Господи, почему? А это связано с нами, со шлифовкой нашего характера, с проведением нас на определенный уровень духовной жизни. Вы меня поняли, то, что я сказал сегодня? Это с нами связано. Вы, наверное, такую картину наблюдали на работе. Есть люди всегда в любом коллективе, в любой ячейке нашего общества, на которые постоянно насмехаются и пренебрегают ими. Они как притча в языцах, как говорят. И только потому, что они болезненно реагируют на отношение к ним других людей. Вот попробуйте, когда вы придете на новое место работы, и над вами посмеются, а вы вспыхнете, все, вы погибли, уходите. Поняли? Как над вами можно, что вас это больное место? Заклюют. Ну, если посмеялись, вы спокойно, по-христиански отреагировали, раз-два, перестанут. Я не имею в виду, что будут унижать за то, что вы верующие. Я не это имею в виду. Есть же другого рода насмешки, которые вообще не касаются веры, а других наших взаимоотношений и нашего характера и так далее. И как только узнают вашу слабинку, тут же начинают давить на нее. Правда, вы это наблюдали в жизни? Да, это так. И когда в духовном смысле слова у нас есть такие слабинки, Бог допускает, чтобы к нам прикасались, чтобы мы их увидели в своей жизни и научились побеждать их. Можно как победить? Ну, притесняют на работе. Перейти в другое место. Но это не победа. Это не победа. Надо просто перенести так, как надо. По-христиански. Я не знаю, что у вас может быть. Я не знаю, как, что вы должны делать, я это не могу сказать, потому что тысячи людей, тысячи различных ситуаций и проблем тысячи. Но как только перестаньте раздражаться, перестаньте обижаться, когда люди увидят, что не достигают цели, перестанут вас обижать.